483. Матерь Агни-йоги. Притворение учения в жизни преображает мышление человека и изменяет отношение его к окружающему. Процесс этот не всегда виден притворяющему, но тем не менее преображение идет неуклонно, прочно, хотя и незаметно для глаза, и только по временам вдруг становится ясно, насколько все изменилось и как выросла внутренняя сила. Преображающая мощь неуклонного и пламенного устремления совершает свою работу.